Явление пятое. Те же и Скалозуб спускается с лестницы. И Репетилов к нему навстречу. «А, Скалозуб, душа моя! Постой, куда же? Сделай дружбу!» Душит его в объятиях. Чацкий. «Куда деваться мне от них?» Входит в швейцарскую. И Репетилов Скалозубу. «Слух об тебе давно затих. Сказали, что ты в полк отправился на службу. Знакомы вы?» Ищет Чацкого глазами. «Упрямец, ускакал. Нет нужды. Я тебя нечаянно сыскал, и просим-ка со мной сейчас без отговорок. У князь Григория теперь народу тьма. Увидишь, человек на 40. Фу, сколько, братец, там ума! Всю ночь толкуют, не наскучат. Во-первых, напоят шампанским на убой, а во-вторых, таким вещам научат, каких, конечно, нам не выдумать с тобой». Скалозуб. «Избавь! Ученостью меня не обморочишь. Скликай других. А если хочешь, я, князь Григорию и вам, фельдфебеля в Вольтеры дам. Он в три шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит». Репетилов. «Все службы на уме. Моншер, гляди сюда. И я в чины бы лез, да неудачи встретил, как может быть, никто и никогда. По-статской я служил. Тогда... Барон фон Клотц в министры метил, а я к нему в зятья. Шел напрямик, без дальней думы. С его женой и с ним пускался в реверси. Ему и ей какие суммы спустил, что, боже упаси! Он на фонтанке жил. Я возле дом построил с колоннами. Огромный! Сколько стоил! Женился, наконец, на дочери его. Приданного взял. Шиш! По службе ничего. Тесть немец, а что проку? Боялся, видишь, он упреку за слабость, будто бы к родне. Боялся, прах его возьми, да легче ли мне? Секретари его все хамы, все продажные, людишки, пишущие тварь. Все вышли в знать, все нынче важны. Гляди-ка в адрес календарь. Пху! Службы и чины, кресты, души мытарства. Лохмотьев Алексей чудесно говорит, что радикальные потребны тут лекарства. Желудок дольше не варит. Останавливается, увидя, что Загорецкий заступил место Скалозуба, который покудова уехал.